Книгопродавцы, думая, что Сергей Свистушкин безграмотный, но богатый купец, удвоили к нему свое внимание, ибо книгопродавцы весьма уважают безграмотных покупщиков, которым могут сбывать с рук залежалые книги своего издания, писанные на заказ по рублю за лист, а продаваемые по 10 и более рублей. Хозяин сделал гримасу, означающую улыбку, и с поклоном сказал: «Прекраснейшая книга-с! Славного, знаменитого и модного сочинителя!» «Прекраснейшая книга-с!» — повторил его товарищ, тоже кланяясь и улыбаясь. «Прости-ка заглавие, разумная голова», — сказал Сергей Свистушкин, подавая книгу антикварию. «Воры. Поэма. Сочинение Никандра Свистушкина в стихах». «Что ты говоришь? Мой потомок пишет о ворах? Разве он служил в сыскном приказе?» Книжники посмотрели друг на друга в недоумении и не знали, что отвечать. — Это выдумка, сказка, — сказал антикварий. — В наше время так няньки, дядьки и холопы слагали сказки, а ныне, видно, дворянским сынам нечего делать, когда они взялись за это ремесло. — Я никогда не воображал, чтоб мой потомок попал в сказочники. — Сказки не равны, — Сергей Сергеевич, — возразил антикварий. — От старинных сказок ничего не требовалось, кроме того, чтобы связать кое-как выдуманное происшествие. А ныне от сказки, называемой по-гречески поэмой, требуется гладких стихов, силы воображения, картин, списанных с природы, познания человеческого сердца, глубокой нравственности, философии. — Перестань, умная голова, — сказал Сергей Свистушкин. — Зачем столько мудрости, чтоб описывать житье-бытье воров? Стоит ли умному человеку ломать себе голову, чтоб узнать то, что известно каждому тюремщику? Ты и морочишь меня. — Нет. — Я говорю правду, Сергей Сергеевич. Здесь дело не о ворах, а об искусстве в рассказе. Один знаменитый немецкий стихотворец по имени Шеллер прославился, написав трагедию, или, как в ваше время называли, кометь о разбойниках. Так и наши пустились тем же путем. Это мода, обычай века, чтобы описывать и выводить на показ все, что есть худого в мире — воров, убийц, бездушных изменников, бешеных, словом, всякого рода злодеев. Хорош обычай. Уж лучше бы описывать каких-нибудь витязей, хоть вымышленных, каковы, например, Полкан-богатырь, Боба-королевич и тому подобные. Вот другое сочинение нашего потомка — «Под заглавием «Жиды», — сказал антикварий, развертывая книгу. «Ну их, к черту!» — возразил Сергей Свистушкин. «Этакой проказник мой потомок. Я думаю, что он скоро доберется до чертей. Вот прекраснейший стихис столь же знаменитого поэтас, как и Никандр Семенович Свистушкинс», — сказал книгопродавец с улыбкой, подавая несколько томов. — Здесь более чертейс, нежели в самом Адус, и столько мертвецовс, что не поместится на всех наших кладбищахс. Прекраснейшие книгис. — Прекрасная книгас, — примолвил товарищ хозяина, тоже улыбаясь. «Отвяжитесь вы от меня, греховодники!» — сказал с гневом Сергей Свистушкин и встал со стула. «Вы не любитесь чертовщина.